Глава 4. Пять элементов в дзогчене. Эта книга была бы неполной без главы о дзогчене. Понимание элементов — неотъемлемая часть учения дзогчен. Однако, в отличие от глав о шаманизме и тантре, здесь не приводятся конкретные практики. Хотя в текстах дзогчена есть описание вспомогательных практик, сущностная практика дзогчена может начаться только тогда, когда есть понимание природы ума. Очень легко допустить ошибку, приняв то или иное переживание за природу ума, когда в действительности это не так. Лучший способ обрести уверенность относительно этого самого существенного момента — сотрудничать с учителем, который знает природу ума и умеет указать на нее другим. Поскольку эта глава предназначена в первую очередь для практиков, уже получивших учение дзогчен, кому-то из слушателей некоторые термины могут быть незнакомы.